все с любопытством разглядывали морской чертеж. «Кто чертеж писал?» — не удержался Труфан Федорович. «Лысун кормщик», — ответил Двинянин, — «обучен всему художеству». «Много ли людей сгибло?» — спросил Ефимий, думая о чем-то. «Один на той земле похоронен. Насошник, Степан Гвоздь. Наши там часовенку поставили, избенку, да ты нам все обнесли». Сноска. Насошник — забойщик в моржовом промысле, стоящий на носу карбаса и бросающий в зверя носок, гарпун, бросковое копье. Конец сноски. Владыка выпрямился и строго оглядел собравшихся. Потом поднял глаза на расписной потолок гридни. «Слава тебе, Господи!» — торжественно сказал он. «Благословил ты народ русский новыми землями, реками и морями. Покорил ты те земли вере христианской, языку русскому, а власти новгородской». «Артемий Дмитриевич!» — обратился владыка к посаднику. «Надо клич кликнуть. 100 семей новгородских, охочих в те земли звать. Построй 10 лодий больших, заморских для божьего дела», — обратился он к Двинянину. «Из десятины нашей епископ в Холмогорах тебе воздаст. Грамоту у отца Феодора возьми, а я хлеб, рыбу соленую, другое, что надобно, из своих запасов дам». Все молча поклонились, соглашаясь с Ефимием. «Охочие люди найдутся. Не сладко новгородцам сим годом голодно, уж сколько народа в полуночные страны ушло». Послышался шум в дверях. Какой-то человек в мокрой разорванной одежде с кровавыми отметинами на лице протолкался вперед и упал на колени перед Ефимием. «Владыка, защити нас от хлопий наших, суда твоего прошу!» «Встань», — ответил новгородский владыка, — «поведай, на кого суда просишь». Человек поднялся с колен, оставив на полу лужу грязной воды. «Степашка Кожевник», — начал он всхлипывая, — «наймит мой, схватил меня, господаря своего, и навече поволок, навече вопить стал на меня облыжно. Народ черный, худые, вечные мужичонки меня казнить порешили, да, окромя того, били, кости намяли, а баба та все в морду норовила, видишь, всего оцарапала». Боярин громко заревел. Сноска. Вечные мужики, вечники, миряне с правом голоса навече. Конец сноски. На него зашумели, перестань орать, дело сказывай. «На мост великий привели, да с моста Волхов», — плаксиво говорил боярин. «И вовсе было тонуть стал, да рыбак Личков, сын с людиного конца, спас, на свой челн из воды вынул, теперь вот в чужой одеже скрываюсь». «Поведай нам, боярин», — участливо обратился к пострадавшему владыка, — «навече, Степанька, что на тебя кричал?» «Облыжно кричал», — начал было боярин, — «да ты говори делом», — оборвал его казначей Федор. «Правду говори, ежели владыка спрашивает». «Да я, он кричал, будто я...» Боярин запнулся. «Будто я жонку его скрал и у себя дома держал. Ложно то». «А какая жонка? Тебе на вечер рожу поцарапала?» — смекнул, в чем дело владыка. Он сразу посуровил. «Ты правду сказывай, а то велю приговор справить, будешь уху в омуте хлебать. Не пожалею». «Была у тебя жонка Степанькова дома?» «Была», — пряча глаза, сознался боярин. «Была? А для чего тебе надо бы на чужих жонок дома прятать? Своя-то есть, небось?» «Есть, владыка милостивый, есть, нехрист, в поганстве живешь», — — загремел Ефимий, приподнявшись с кресла. «Язычник! Нет тебе моего прощения!» Старик разошелся и поднял посох. Боярин, оставляя мокрый след, быстро отполз в толпу и, поднявшись на ноги, стал хорониться за спиной.